Adi Purusha Namaham Bhajami Govindam Adi Purusha Namaham Bhajami Govindam Adi Purusha Namaham Bhajami. Итак, я продолжу рассказывать. Вчерашнюю тему закончили, основы закона кармы. Плохо слышно, да? Что? Итак, вчерашнюю тему довершим. Сюда опять. Техника подводит. Раз, раз, раз. Так там сзади нормально, да? Итак, я вчера, по-моему, на третьей, да, чакре закончил. Так ведь, да? На третьей. Не закончил на третьей. Это на Манипура чакре, да? Что? На уровне сердца. Да, вчера на третье я закончил. Третье. Итак, четвертое. Четвертая чакра, которая называется анахата. Анахата переводится на санскрите как незатронутый. Незатронутый. Имеется в виду, что она имеет особую природу, особую специфическую природу, эта чакра. Она состоит из 12 надий. Что-то опять, да? А вам сзади... Вы приходите к выводу. Очень здорово. Итак, она состоит из 12 надий. Если вы помните, я объяснял, что эти надии — это как бы такие энергетические всполохи, похожие на лепестки золотистого цвета. Она такого желто-серебристого, наверное, так будет правильно сказать. Приводится в движение от звуков от Ка до Тха, находится на груди, в области сердца, отвечает за всю дыхательную систему нашу, эмоции, чувства, дыхание и осязание. Связано с чувством отцовства, материнства, братства, сострадания, заботы. Очень активно у женщин и пассивно у мужчин. Поэтому обычно женщины более такие, как бы, чувственные в этом отношении. Хранительницы таких семейных взаимоотношений, родственных взаимоотношений. Мужчины более холодны к этому, более холодно к этому относятся. Проблемы обычно начинаются вот в детстве. Я уже вчера объяснял, что до 5 лет чакра обычно как бы формируют свое движение. С 5 до 7 лет они укрепляются, то есть такими становятся уже постоянными. И где-то с 7 до 16 лет это уже установленная личность. То есть где-то человек впитывает все до 6-7 лет. Некоторые с 5 до 5, вернее. Обычно период такой, первые 7 лет. Но 5 это основные. И именно в это время происходит либо их закрытие этих чакр, либо обратное движение происходит, либо они правильно формируются. Итак, проблемы возникают в этой чакре, именно в сердечной чакре, амахата чакре, в связи с тем, что родители в разводе, то есть те родители, которые развелись, когда ребенок был маленький, или, говорится, лицемерные отношения между родителями, постоянные ссоры, скандалы, и всегда это происходит на глазах у ребенка. У ребенка эта чакра закрывается, или она даже приобретает противоположное вращение. В результате этого взрослые люди становятся холостяками, то есть они очень эгоистичны в отношении семейного партнерства, то есть или, как правило, это многоженство, или, допустим, это мужчины. Женщины очень часто меняют свой брак. С одним мужчиной они могут ужиться, с другим, с третьим. Очень бывает часто такое, мы наблюдаем. Сейчас, особенно последние где-то лет 20, наверное, 25, такая тенденция общая, что люди к браку не относятся серьезно. Женщины считают, что можно выйти замуж, ну и развестись, если что-то не понравится. Мужчины точно так же воспринимают, что можно жениться, и в случае чего разведемся. Еще в мою бытность, когда я был молодым человеком, это было позорно. Даже в мою бытность, я уже не говорю, что я вижу здесь людей более старшего возраста, чем я. Вы можете вспомнить, как это очень сильно било по карьере человека. В обществе это порицалось, в школах, в институтах об этом говорили, как об отрицательной какой-то такой проблеме, отрицательном событии, если кто-то в разводе, у кого-то родители в разводе. Люди скрывали это. Это не поощрялось обществом. Сейчас, наоборот, это даже как бы ставится какой-то героический поступок, что женщина разводилась, там, что он, видишь ли, муж пьяница или ее бил. Но с позиции знания, я думаю, что вы слышали, в народе есть такое понятие, что у хорошей бабы муж не пьет и не гуляет. И, как правило, это все связано с воспитанием и с правильностью выбора супруга или супруги. И люди, абсолютно не подходящие друг к другу психологически, ищут какую-то физиологическую совместимость, женятся на этой основе. Очень сильно гудит. Или вступают в брак на этой основе, а потом у них разные ценности абсолютно, разные взгляды на жизнь, разные типы характера и темперамента. И со временем начинаются проблемы. То есть, как мы уже упоминали об этом факторе, голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Сначала голод, человек нравится очень сильно. Этот голод вызван половым созреванием, как правило, желанием стабильной сексуальной жизни или просто сексуальной жизни, такой как бы регулируемой. Женщина не хочет размениваться на каких-то других мужчин, она хочет в законном браке вступать в половые отношения. Мужчина, иногда мужчина устает просто от беспорядочных половых взаимоотношений, либо также считает, что женщина должна быть одна. И так в центре как бы все равно стоит сексуальная жизнь. Иногда одни люди это понимают, то есть осознают это, что все, что мной движет, это желание сексуальной жизни. А некоторые люди этого не осознают. И, как правило, те, кто этого не осознают, когда сексуальная жизнь быстро превращается в такое не совсем сладкое действие, люди начинают ссорятся, видят недостатки у друг друга и так далее. Итак, как в качествах проявляется проблема этой чакры? Говорится, такие люди становятся лицемерными, неискренними, скрытными, некоммуникабельными. Постоянно сомневаются в партнере, ложно смущены и ложно стыдливы. Я думаю, достаточно понятная терминология, что такое ложная стыдливость или ложное смущение. Такой простой пример, это как девушка, которая в короткой юбке ходит, и она почему-то стыдится. И так удивляется, что все мужчины оборачиваются и так далее. Очень странно, или там декольтированное платье одевает, или удивляется, что все обращают внимание на ее грудь. Очень странная стыдливость. Или где-то в каких-то местах, в таких странных заведениях люди себя ведут стыдливо. Они приходят там, где, представим, ресторан. И они там начинают скромничать в ресторане, очень странно. Или садятся в машину к молодому человеку, незнакомому, приезжают к нему на квартиру, до двух ночи сидят с ним, и потом начинают стыдиться. Вот это называется ложная стыдливость. Я не думаю, что это называется глупость. В основном это ложная стыдливость. То есть все всегда прекрасно понимают, что происходит, для чего это все. Делаются такие действия со стороны мужчин, со стороны женщин. Итак, описывается, что проблемы связаны с прошлым. Мы с вами говорили об этом. Это означает, что люди, имеющие проблему с анахата-чакрой, в прошлом были плохими матерями, отцами, братьями, сестрами. То есть не помогали, бросали своих детей, бросали своих близких. В частности, вот я говорил, что разводились в прошлом, бросали жен, или жены бросали мужей. Как правило, у них проблемы с этой чакрой. Ведическая литература рекомендует им изучать, как быть обоими родителями, то есть как, что такое отцовство с позиции знания и что такое материнство с позиции знания. Не с позиции нашего эмоций, амбиций или материалистической науки, а с позиции именно учитывая духовные, вот эти вот, о чем мы с вами говорили, уровни сознания, ценности и так далее. Это очень важно, поскольку вы мне пишете анкетки, вот некоторые, я также прослеживаю ваши уровни сознания, на какой платформе вы находитесь, что вас возбуждает, к чему у вас негативное впечатление складывается, на что вы обращаете внимание, на принципиальные вещи или на детали, на мелочи, на какие-то и так далее. Для меня это очень важно, что вы записываете там в своих анкетках эти там пожелания, лекторы, кто-то, какие-то свои мысли высказывают люди и так далее. Это также формирует определенное впечатление, мнение, за этим стоит человек какой-то. Можно видеть, чем он оперирует, каким сознанием, на что он обращает внимание. Иногда люди пишут мне, что вот вам неплохо было бы сбрить усы. Кто-то писал мне, много лет этим занимаюсь, люди пишут, вам неплохо было бы похудеть. Или говорят, ваш лексикон очень скудный такой, вы не совсем научно выражаетесь и так далее. Люди очень сильно сконцентрированы на деталях. И, как правило, когда вы читаете или знакомитесь с этим человеком, у него бывают куда большие проблемы. Куда больше, это как в Библии говорится, что в чужом-то глазу соринку, а в собственном глазу и бревна человек даже не видит. И суть-то даже и не в этом, что как бы перебрасывание меча происходит, а суть в том, на чем человек заострил свое внимание, слушая об этом. И многие люди просто начинают спорить, отстаивать какие-то свои позиции жизненные, свои ценности, свои интересы, свои представления. То есть они не принимают и начинают оспаривать это. Но вы знаете, существуют такие неоспоримые вещи. Как бы нам ни хотелось это, как бы мы ни мечтали об этом, как есть три категории людей. Есть оптимисты, есть пессимисты, есть реалисты. Вот пессимисты и оптимисты – это проблематичные люди. Одни и те, и другие хотят желаемое выдать за действительное. И знанием-то обладают только реалисты. А реальность, она не всегда так красива и не так страшна. Итак, в пессимистическом смысле она не так страшна, как говорят, не так страшен черт, как его малюют. И она не так, как бы хотелось, да, то есть она не так светла и так прекрасна, идеально, как бы хотелось, как ученые люди провозглашают, что здесь абсолютного КПД не существует, нету абсолюта здесь, в этом мире. Всегда есть какие-то погрешности, какие-то изъяны во всем, абсолютно во всем. И нужно учитывать и то, и другое. Плюсы, как говорят, и минусы. Итак, следующая, пятая чакра называется Вишудха чакра. Она состоит из 16 лепестков, вот этих нади, цвета луны, и приводится в движение от всех согласных звуков. Находится на шее, в области щитовидной железы, в области гортани. Отвечает за речевой аппарат, способность самовыражения, обучение, ораторское искусство и за стихию эфира. Также связано со способностью слушания. О чем мы с вами говорили, что не все могут слушать. Одни слышат, другие слушают. Слышать и слушать – это разные вещи. Я думаю, вы различаете это также. Слышать и слушать. И говорится, слушание, оно всегда должно превращаться в послушание. Поэтому говорят послушный, послушник. Это означает, что человек очень внимательно слушал и попытался реализовывать что-то. Как мы детям говорим, ты меня плохо слушаешь. Да я слышу. А мы не хотим, чтобы ты слышал, мы хотим, чтобы ты слушал. Потому что цель, чтобы ты послушался. Послушался, значит, это то, что ты услышишь, выразилось в какой-то деятельности, в каком-то действии. Так мы определяем, что человек силен в слушании. Послушник. Итак, связано с мнением, общением и речью в целом. У мужчин активно, у женщин пассивно. Активно это значит в правостороннем направлении движется, у женщин в левостороннем. Проблемы возникают, когда в детстве запрещалось иметь собственное мнение. Ну, обычно это такая достаточно распространенная проблема, когда детям взрослые люди навязывают свои идеи, свои впечатления, свои представления, свои ценности, не позволяя им самим делать какой-то выбор, считая, что они глупые. Но я говорю вам, уже в 7 лет человек сформировался. И если вы с 7 до 16 дисциплинируете, это вполне нормально. Но если вы пытаетесь навязать какие-то ценности, у вас этого не получится. Человек к 7 годам уже сформировался. Все остальные ценности будут лишь дисциплинарные ценности. Вот вы знаете, как человек говорит, пойдешь туда, убьем, туда пойдешь, посадим, это так сделаешь, накажем и так далее. Это называется дисциплинарные вещи. Но ценности внутренние, представления о мире, какие-то ощущения, оценки, они уже сформированы к 7 годам. В 7 лет это уже личность, все. Все остальное будет связано лишь с дисциплиной. Поэтому в ведах говорится, что до 16 лет это солдат. Солдат это означает дисциплина. То есть исключительно можно дисциплинировать человека. Из 16 лет, я уже объяснял это, если человека пытаются дисциплинировать, он становится обманщиком. Поэтому говорится, что с 16 лет ребенок должен стать другом. Вы можете разговаривать с ним или общаться только на уровне дружбы. Любое дисциплинирование такого человека будет приводить к краху. То есть он будет вас обводить вокруг пальца, стараться перехитрить, говорить одно, делать другое и так далее. Таким образом, коммуникация полностью прекращается. Разрыв происходит, контакты. И поэтому я вчера также спрашивал вас, вы все помните себя, 16 там лет. У нас появляется очень много секретов своей собственной личной жизни. 16 годам, да и раньше порой, появляется своя собственная личная жизнь. Сейчас, поскольку тенденция к такому к быстрому половому созреванию, то у людей своя жизнь, свои секреты появляются еще до 16 лет. К 14 годам уже у всех есть своя жизнь, свои секреты. И иногда мамы приходят и говорят: вот я все знаю о своем ребенке. Я говорю: приведите, мы поговорим с вашим ребенком. И когда я с ним разговариваю, оказывается, что мама 70% даже и не подозревает, не то что знает, даже не подозревает о ценностях ребенка, чему он стремится. И когда спрашивают ребенка: а почему же ты соглашаешься с мамой? Ну, чтобы она не ругалась, чтобы она не страдала, мне ее жалко. В лучшем случае маму или папу жалко, поэтому мы соглашаемся, терпим и так далее. Но это не означает, что мы разделяем ценности, представления и так далее. Итак, когда эта чакра имеет проблемы, люди становятся раболепными. Раболепными – это когда она медленно вращается в том направлении, в котором она должна вращаться у женщины или у мужчин, или когда она останавливается. Но когда ей придается противоположное вращение, то в основном это ведет к диктаторству. Диктаторство – такой тип природы или темперамента. Диктаторы в основном. Это в обратном направлении. Женщины бывают такие мужчины. Как на психике это отражается? Скрывают свое мнение. Это в первом случае. И во втором случае навязывают свое мнение всем окружающим. Причина. Манипулировали чужой любовью в прошлом, не ценили мнение других. Рекомендуется им стараться развить правдивость вопреки мирской практичности. Это очень сложно. Быть правдивым вопреки мирской практичности очень сложно. Люди всегда обманывают всех. Даже можно такой обычный опыт провести. Попробуйте 3 дня никого вообще не обманывать, даже в шутку. И вы увидите, как сложно это. Даже день. Один день нигде ни в чем не обмануть. И не повторить чужого обмана. То есть вы не обманываете вообще. Это очень сложно. А общаться в течение жизни и стараться быть правдивым, это еще более сложнее. Поэтому правдивость называется на санскрите сатьям. Это определенный вид тапасии или аскезы. В результате того, что человек говорит правду, у него появляются сверхъестественные силы. И в йога-сутре Патанджали, это то ведическое произведение, где описываются все йоги существующие, авторитетные йоги, не такие, как выдуманные на сегодняшний день. Очень много разных йог, слово йога, и оно представляется к разным. Это сахаджи-йога, там еще интегральная йога. Нет такой интегральной йоги. Все йоги описаны в йога-сутре Патанджали. Это авторитетное произведение, единственное в мире, где описываются все авторитетные йоги. И как раз в этой йога-сутре Патанджали есть эти описания. Все вот эти доскональные объяснения. Как, что, куда, зачем и для чего. Я хотел еще немного больше рассказать, но вижу, времени у нас в обрез, потому что сегодня последняя публичная программа. Кстати, завтра в 6 часов, да? Время даже не написали. В 6 часов 6 февраля в пятницу в школе номер 5. То есть в это же время в школе номер 5, если кто-то знает, где такая школа, я-то не знаю. Меня туда привезут. Какой адрес стоит? Мне адрес даже не написали. Все знаете, да, пятую школу? 6 часов, да. Итак, шестая чакра, агья-чакра. Агья-чакра – это то, что называют в народе третий глаз. Агья-чакра. Состоит из 2 лепестков красного цвета, приводится в движение от звуков ха и кша, находится в межброви, отвечает голова, глаза и зрение в целом, мышление и за весь мистический опыт, то есть за всю сенсорику, отвечает вот эта межбровная чакра, агья-чакра. Как позавчера спрашивали, что у меня на лбу нарисовано, я говорю, что Это определенный знак на агья-чакре, который помогает стимулировать эту агья-чакру. Итак, связано это с такими качествами, как принципиальность, интуиция, тонкие идеи, философское понимание, фантазии, мистическое видение. У женщин она очень активна, а у мужчин пассивна. Активна, значит, у женщин в правостороннем направлении вращается, и у мужчин в левостороннем. И это выражается в том, что женщины более сенсорны, чем мужчины. Это факт, научный факт, и это практический факт. Поэтому всегда женщин ясновидящих, экстрасенсов и так далее, колдуньи всяких, ну, в общем, оккультисты, там, маги, астрологи, всегда женщин больше, чем мужчин. Всегда больше женщин. И мы даже сейчас даже видим, что женщин в зале больше, чем мужчин. Что женщины более склонны к всем мистическим вещам, к эзотерическим знаниям, более склонны. Это за счет того, что женщины природно более способны. Но, есть одно но, большое но. Женщины, весь этот мистицизм, все то знание, которое они получают, или которое они способны получить, или получили при рождении, всегда используют материальным образом. Всегда. Это единственная проблема. Поэтому они, несомненно, более сенсорны, но вся их сенсорика всегда направлена на мужей, на детей, на всемирное материальное счастье, на экологию и на все остальное. То есть они, как правило, не используют свои способности сенсорные для духовного прогресса. И для них духовный прогресс – это семейное счастье. И всеобщее людское или так человеческое счастливое райское братство. Поэтому они всегда борются за экологию, предсказания какие-то делают и так далее, и так далее. Но в плане освобождения они остаются не совсем решительными, они остаются холодны к освобождению, к такому принципу, что жена, что муж, дети и семья это не является истинными ценностями. У женщин даже в сердце возникает противоречие, слушая об этом, что дети и семья не являются ценностью жизни. У женщины сразу возникает протест. Это связано с этим именно, что агья-чакра и их принципы, то есть их духовный статус, всегда остается ниже, чем духовный статус мужчины. Мужчины более отреченные считаются личности. Поэтому в соответствии с законом кармы считается, что мужское тело более благоприятно, чем женское. И не в плане детей, не в плане дружбы между народами, а мужское тело более восприимчиво к таким вещам, как освобождение. И если мужчина не знает об этом, то он становится, несомненно, хуже женщины. Поэтому на сегодняшний день мы видим с вами в основном необученных мужчин. Поэтому они во всем уступают практически женщинам в жизни. То есть они менее удачливые, менее способны, ну мы говорили уже об этом, более инертные, меньше интересуются эзотерическими науками и всем остальным. То есть более грубо мыслят, грубо действуют. И так далее. То есть нет у них тонкости, гибкости. Они очень плохо развивают такое качество, которое называется интуиция. Женщины более интуитивны, вы знаете, да? Женщин больше развита всегда интуиция. Они чувствуют что-то, как они говорят, сердцем чувствуют. Итак, это все связано с агья-чакрой. Итак, проблемы с этой чакрой возникают в результате того, что детстве, опять же, все в детстве. Всегда все в детстве. Если кто-то из вас изучал психологию или правовые какие-то нормы, то всегда они связаны с тем, что люди преступники или там какие-то неудачники всегда в своих причинах будут винить свое детство. Когда вы их начинаете подталкивать на разбор каких-то вещей, на причину, они всегда уходят в детство. Все. Все преступники сразу вспоминают свое детство, что папа бил маму, там папа пил, или мама меня бросила. Итак, это на самом деле, что в детстве очень многие причины существуют. Но не всегда в этом детстве. То есть мы видим очевидные причины, но есть мистические причины, связанные с прошлой жизнью, с нашей психологией, с нашей нравственностью, с нашим сознанием. Итак, в детстве запрет выходить за рамки существующих материалистических научных догм, подавление фантазии. Это основная причина, когда агья-чакра не развивается у детей. Дети, как правило, все фантазеры, очень большие фантазеры. Они всегда что-то выдумывают, они играют, очень много всевозможных фантазий. Поэтому дети склонны слушать, смотреть или играть в сказки. Более склонны. То есть для них мистический опыт является реальностью. Мистические повествования для них реальность. И взрослые подавляют эту, это реальность, это не оптимизм и не пессимизм, это реализм. Дети более реалистичны, чем взрослые люди. Взрослые люди становятся более циничными. Взрослые люди циничны, а дети нет. Дети верят в добро еще, верят в любовь, верят в справедливость, верят в правду. Знаете, да, вы помните себя в детстве? Все мы прошли через это. Если вы вспомните себя до 7 лет, вы почувствуете это, что мы все верили во что-то более чистое, более справедливое и так далее. Но с жизнью, когда мы столкнулись с этим пессимизмом и оптимизмом, весь наш реализм был разбит. И нам навязали, что оптимизм и пессимизм – это и есть что? Реализм. Видите, как удивительно, оказывается, и пессимизм, и оптимизм можно вдолбить людям, что это и есть реализм. Что это и есть реализм. Как иногда говорят, Бога нет, это пессимизм. Или говорят, а все, Бог решит за тебя, это оптимизм. Во всем полагаясь на Бог, все тебе устроит. Все устроит Он. Это так оптимизм. Но есть реализм, что Бог есть. Но ты должен что-то делать сам, чтобы он тебе что? Помогал. Как это говорят? Бог помогает тому, кто помогает себе сам. Вот это реальность. Итак, запреты на фантазию, когда родители какие-то догматические, материалистические представления или выкладки внушают своим детям, делают этих детей как раз калеками в плане восприятия эзотерического знания или мистического опыта. Люди не верят ни на что. И в нашей стране, особенно в нашей стране, поскольку она приютила все это на 73 года, весь этот материалистические принципы, все эти безбожная культура, отделенная религия, религия как опиум для народа и все остальное. То есть мы все дети, так сказать, рожденные или прожившие в этой атмосфере оголделой борьбы со всем мистицизмом. Даже генетика была объявлена мистической системой, то есть религиозным представлением, буржуазным, раньше говорили, это все буржуазный, потому что есть идеализм еще. Итак, это агья-чакра. Последствия какие? Кем становятся обычно эти люди? Ученые, догматики, материалисты, атеисты, агностики. Неспособность воспринимать знания, выходящие за рамки существующих научных догм. Отсутствие интуиции, постоянные ошибки в жизни, неспособность воспринимать тонкие идеи и практики. Практически это калеки. Такие люди, они искалечены, поскольку для них мир только в грубом варианте воспринимается. Все остальное для них не существует и отторгается их умом. Ум невосприимчив к этому. Это связано с агья-чакрой. Поэтому вы не удивляйтесь, что какие-то люди что-то принимают, что-то отвергают. Я к чему это все рассказываю про чакры? Это оказывает очень сильное влияние на нашу оценку того, с чем мы сталкиваемся. Что мы слышим, видим, как мы оцениваем себя и окружающих. Это связано с нашими чакрами. Чакры связаны с нашим сознанием, с нашими духовными изысканиями, прошлыми и настоящими изысканиями, я имею в виду практики и ценностями, тем, которые мы культивировали. Итак, рекомендуется, когда проблема в этой чакре, изучать духовное знание в цепи ученической преемственности. В Ведах есть упоминание, что все знание всегда должно приниматься через парампару, духовное знание. Поскольку духовное знание является высшим, есть духовное знание, ниже его тонкое материальное и еще ниже грубое материальное знание. Когда соединяются все эти три знания воедино, тогда человека называют ученым. На сегодняшний день мы видим ученых, которые воспринимают только грубое знание. Поэтому они всегда уступают священникам. Всегда уступают. Потому что священники, они, как правило, достаточно квалифицированы и образованы в плане тонкого знания. То есть, вы знаете, да, привидения, духи, ангелы, архангелы, там целый пантеон всевозможных, там дузы, фафны, ну и разные-разные есть. В католицизме, в православии, везде существует эта эзотерика других живых существ, что наш мир заполнен, просто напичкан другими живыми существами тонкого мира, которые в тонком мире реальны, они плотные, для нас они тонкие. И также в тонком мире, допустим, то, что для нас твердое, в тонком мире, оно жидкое. То, что для нас жидкое, в тонком мире может быть твердое. Допустим, есть основная квалификация духов, классификация, вернее, духов. Их называют пешачие, то, что в России называют черти. Для них вода – огонь. Они очень боятся воды. Но если вода соленая, они нормально ее воспринимают. Но если вода пресная, для них она огонь, она их обжигает. И так далее. То есть это целый огромный раздел этого знания. Как эти тонкие живые существа действуют, как они входят в тела других живых существ, связаны с, как бы с такой дистрофией чакровой, когда чакры не дают защитной оболочки, ее называют дехукавача. Тело наше покрыто такой броней энергетической в соответствии с нашей кармой. И когда плохая эта броня, то разные другие живые существа оказывают на нас сильное влияние. В частности, воля. Воля – это тоже определенный вид энергии. Какие-то люди нам что-то говорят, и мы принимаем это. Или другие живые существа могут входить в наше тело, использовать наше тело, нами управлять, вот в частности, как гипноз. Да. Кто-то кому-то внушает, одни люди поддаются гипнозу, другие нет. И это все россказни, что если вы хотите, тогда вы поддаетесь, если вы не хотите, вы не поддаетесь. Вот я очень много в своей жизни хотел поддаться гипнозу в свое время, но этого не происходило. И со мной работали разные гипнотизеры очень высокого такого статуса в бывшем СССР и российские. И они всегда говорили, в итоге, ну ты просто не хочешь. Но очень много людей не хотело. И они абсолютно свободно ими управляли. Они всячески пытались защищаться, читали книжки. Знаете, да, когда в книжках там написано, представьте, что вы покрыты там. Их покрывали. И все равно они подчинялись элементарно. Это люди со слабой, как считается в психиатрии или психологии, люди со слабой психикой. Люди со слабой психикой. Это связано с чакрами. То есть у каждого человека есть определенная защитная оболочка энергетическая. Она называется дехо-кавача. Дехо значит тело, а кавача – броня. И слово шакти переводится как энергия. Вот броня, которая сформирована нашей энергией. А энергия сформирована нашей определенной деятельностью, нашим умонастроением и нашими ценностями. Итак, следующая, последняя чакра называется сахасрара чакра. Сахасрара чакра, тысячи лепестков. Сахасра значит тысяча. Тысячесолнцная. Сахасра это цифра. Тысяча. Тысячесолнцная. Тысячелепестковая. Самая сверкающая, солнечная, отвечающая за вечные истины блаженства. То есть исключительно духовная чакра, вот эта теменная. Находится в районе темени. Открывается вверх. Очень активно у мужчин и пассивно у женщин. Связано с универсальным мышлением, состраданием без мирских сентиментов, духовное знание, самоосознание. То есть самоосознание это означает, что человек способен понять, что он не тело, не материя, что он дух, душа. Способен понять. А раз когда человек способен понять, он способен действовать в соответствии со своим пониманием. И когда человек говорит, да я понимаю, что курить вредно, но курит, это означает, что он не понимает. когда мы говорим, да, я понимаю, что обманывать плохо. Я понимаю, но ничего не могу с тобой поделать. На самом деле мы не понимаем. Потому что когда понимание проистекает, правильное понимание, то человек тут же начинает действовать в таком. Таким образом, понимание выказывается деятельностью человека. Именно деятельностью. Итак, это самосознание, способность к восприятию Бога. Ну, Бог, слово Бог пришло из санскрита. В санскритской терминологии есть такое понятие Бхагаван. Тот, кто в полной мере обладает шестью достояниями. Бхагаван называется. Бхагаван. И слово Бог оттуда идет. Бхагаван. Между буквой Б и Г существует вот этот скрытый звук Ха. Пхаг. Вот как, может быть, вы видели, Бхагавад-гита, Шримат Бхагаватам. Пхаг, Пхаг, Пхаг, это означает Бог. Или тот, кто обладает в совершенстве шестью достояниями. Аван, это означает обладатель шестью достояниями. Какие шесть достояний? Он обладает всей силой, всей славой, всем богатством, всем знанием, всей красотой и всем отречением. Это Бог. В полной мере. Во всем нас превосходящий. И всех. Никто не может быть равен ему, и никто не может превзойти его. Ни в чем. И говорится, что этот парабрахман, еще называют парабрахман, это означает абсолютная истина. То есть Бог как бы абсолютом представлен. Он представлен в трех ипостасиях этих. Безличностный, как духовное сияние или духовное небо, называется Брахма-джьоти. Кстати, вот астрология называется Джьотиша. Это означает свет планет или свет звезд. Брахма-джьоти. Следующее, это локализованный аспект Бога. Это параматма. Пара означает сверх, и атма означает душа, как сверхдуша, присутствующая в сердце каждого живого существа в материальном мире и присутствующая в каждом атоме. Атом атома. Атом атома называется параману. А атм — это означает душа. Атм. Атм. Атм. И последний, самый высший аспект абсолютной истины — это Бхагаван. Тот, кто обладает шестью достояниями, или еще называют верховная личность Бога. То есть персонифицированный Бог. Или персонифицированная абсолютная истина, имеющая имя, качество, форму и деяние, деятельность. И постепенно человек в своих духовных изысканиях поднимается от самого низшего аспекта, от имперсонального, то есть безличностного, к локализованному, и постепенно для него раскрывается персонифицированная абсолютная истина. Так описывается в ведических знаниях этот путь, путь постижения духовной субстанции или абсолюта. Итак, это в частности вкратце о чакрах, об этих основных семи чакрах. Еще я хотел бы вам немного рассказать или проинформировать вас о 10 потоках воздуха, которые связаны с этими чакрами. Эти 10 потоков воздуха дают разные другие виды энергии. И все это называется прана. Прана — это означает энергия, которая обеспечивает жизнедеятельность нашей психики и нашего организма в целом, как нашего тонкого и грубого тела в целом. Итак, тонкое тело, его называют сукшма-шарира, а грубое тело называют дехо. Грубое тело состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Это грубое тело. А тонкое тело состоит из ума, интеллекта и ложного эго. Ложное эго – это то, при помощи чего душа отождествляет себя с материей, с материальным миром. Поэтому мы себя считаем материальными. И поэтому у всех у нас в основном материальные устремления. Мы привязаны к телу, к нации. Это говорит о том, что мы очень эгоистичны. Мы через призму эгоизма рассматриваем этот материальный мир. И мы думаем, что все предназначено для нашего наслаждения. Природа, вещи, объекты все и так далее. Итак, 10 потоков или 10 воздушных потоков в теле, которые называются праны. То есть вот эта энергия, которая невидима глазу, о которой ученые много подозревают, они знают, что существует что-то, но не могут определить, что это такое, как это действует. Итак, это жизненный воздух или жизненная энергия, прана называется. Прана – основной поток, проходящий через нос в процессе дыхания. Это я вам классические как бы выкладки даю. Основной жизненный воздушный поток, который производится через дыхание носом. Таким образом, люди, которые имеют проблемы с дыхательной системой, именно носа, как правило, они теряют всегда эту энергию, не способны вырабатывать эту энергию. И все заболевания, такие состояния слабости, плохой активности и так далее, обычно всегда связаны с проблемами носа. И поэтому вся ведическая система построена на том, что вдох должен всегда делаться носом. И детей с детства, с самого рождения приучали дышать носом. И приучают до сих пор те, кто знакомы с этими системами традиционно. Они знают об этом, что жизнь входит через нос, а выходит через рот. То есть мы говорим, входит энергия через нос. И поэтому в древних системах и в современных, в нынешних, которые сохранили это знание, дыхание или вдох носом всегда производится. Когда вы говорите, вы должны вдыхать носом, потом говорить. И всегда лучше дышать носом во всех отношениях. Итак, основной вид энергии производится через нос, через дыхание носом. Прана называется. Следующий вид энергии называется апана. Апана. Это производная, то есть трансформированная прана, которую мы получаем через нос. Она трансформируется в такой воздух, который называется апана, или вид энергии, который выводит из организма все шлаки. Все шлаки. Мы можем видеть, что у многих людей проблема с апаной, поэтому шлаки остаются в организме, и все эти шлаки, они проявляются как ама. Ама — это означает яды. Яды. И в результате этого всевозможные болезни поражают наш организм. В результате этой амы, что очень плохо выводятся шлаки. У многих проблемы с кишечником, с потовыделением, мочеиспусканием и так далее, и так далее. Слизь плохо отходит. Ама переполняет организм, и возникают яды. Эти яды неблагоприятно действуют на наше здоровье. И также очень важно понять, что это действует на наш ум. Очень сильно действует на наш ум. Следующий вид энергии называется самана, управляющий движением пищи в желудке. Вот многие говорят там, огонь, огонь. Многие не знают, что такое огонь. Огонь — это и есть самана. Самана. И этот огонь не от ферментов происходит. Это определенный вид энергии, тонкой энергии. Когда человек кушает ферменты, допустим, вот вы знаете, там таблетки бывают, когда у человека плохо желудок переваривает, там фистал кушают, знаете, да, принимают, вернее, таблетки, там что-то еще, мизим, форте, там что-то, ну, такие. Это все не является огнем. Это ферменты, которые дают определенные виды желчи, определенные, то есть пита, пита-желчь. Вот иногда питу называют желчью, а иногда огнем. И оба эти названия правильны. Желчь – это как бы грубое влияние, а огонь – это тонкое влияние. Так вот, мы с вами говорим о самане, об огне. Огонь является причиной появления желчи. И когда с огнем проблема, когда желчь вырабатывается либо в избытке, и в ней нету определенных компонентов энергетических, которые не позволяют сжечь пищу и правильно ее расщепить. Или человек неправильно мыслит. Вот о чем я вчера рассказывал, подходили здесь люди, спрашивали, почему надо есть рукой, где-то они слышали. И я объяснял, что на правой именно руке находятся все рефлексогенные зоны. Именно на правой руке. те люди, которые знакомы с акупунктурой, они знают, что кисти рук имеют все рефлексогенные зоны, связанные с нашими зубами, органами тел, внутренними органами и так далее. И самое важное, что пальцы правой руки дают полную информацию, они сканируют любой продукт питания, который попадает в руку без какого-то предмета, без ложки, без вилки. Если вы трогаете пищу рукой, то сразу поступает сигнал в желудок, и желудок определенную настройку производит. Он настраивается именно на этот продукт. Вырабатывается определенный вид огня, разных ферментов, бактерий и так далее, предназначенный для расщепления именно этого продукта. Мы этого не замечаем, не знаем. Но в аюрведической медицине это очень хорошо описывается. На этой основе такой вид науки есть, который, может быть, знаете, вот сейчас корейцы в основном это распространяют, суджок, иголочки, пальцы. Итак, следующий вид энергии называется удана. Это потоки воздуха или энергии, которые проходят через горло. Эти потоки воздуха, удана, связаны с нашей способностью дышать, то есть с нехваткой или переизбытком кислорода в организме. Вот вы замечали, есть люди, которым воздуха всегда не хватает. Одышка, да, у них есть, задыхаются. И говорят, вот сердце там. Нет, это связано с этим видом энергии, удана. Сердце или там легочная недостаточность, почечная недостаточность, все это воспринимается грубо. Это грубое знание. Никто не знает причину, почему это происходит. Мы лишь видим следствие. Это связано с тем, что не хватает такого вида энергии, удана. Обычно удана все сердечники страдают. Нет у них этого. Этот вид энергии плохо вырабатывается. Все связанные болезни с верхними и нижними, средними, верхними и дыхательными системами. Все связаны с отсутствием этого недостатка энергии удана. Кстати, может быть, кто-то слышал, есть такой вид боевого искусства, называется прямо так он, удана. Когда вы делаете любые физические нагрузки, скоростные, бегаете, прыгаете, там, машете всем, переносите тяжести без остановки, и никогда у вас не будет одышки, вы остаете ровное дыхание. Может быть, в кино кто-то видел когда-нибудь, что там человек столько движений сделал, и абсолютно дыхание не сбилось. Спокойно дышит. Это они демонстрируют систему удана. Систему удана. В Японии, в Китае, вот в таких восточных странах, в Индии. Сейчас над этим также работают в России, пытаются вскрыть какие-то старые школы, где говорилось, что, допустим, воин может сутками бежать со всей скоростью и не задохнуться. Вообще. Дыхание абсолютно ровное остается. И вы, может быть, слышали о такой системе дыхания. Бутейка, да? Слышали, да? Когда сдержанное дыхание, меньше дыхания, больше входит кислорода, впитывается в кровь, обогащается правильно, сердечная мышца более правильно работает, мозг лучше работает. Когда дыхание сокращенное, память усиливается, все реакции усиливаются. Но когда дыхание глубокое, объемное, все наоборот снижается. И людей приучают неправильно дышать с детства, то есть больше брать, потреблять воздух. И из-за этого снижаются все потенции психики, физические способности и так далее. Это и так, это удана. Следующий вид потока, вернее, этот энергии, называется нага. Поток, при помощи которого открываются глаза. Тоже очень важный вид потока воздуха или вот этой энергии. Так, воздухом они называются в ведах, но это виды энергии, праны. Способность открывать и закрывать глаза. Казалось бы, такое непонятное, что это, с чем связано. Вы наверняка замечали, что у всех разное время открывания и закрывания глаз. Если вы заметите, друг за другом, или и есть определенные нормы, в течение какого времени глаз не должен ощущать чувство засыхания, да? Вы знаете, да, такое, как бы смазывается глаз определенной жидкостью такой. И долго глаза открытыми держать сложно. В детстве обычно играют так. Давай кто кого пересмотрит. На чем игра основана? Именно на этом факторе. У кого быстрее, не тот, кого испугают, а у кого быстрее возникнет это ощущение сухости глазного яблока. И когда, вот если сейчас вы даже долго подержите, вы начнете ощущать, что это воздух начинает влиять, холодеет глаз, постепенно холодеет, холодеет, уже невозможно терпеть, очень хочется моргнуть, и потом терпеть, оп, все смазался. И с этим связаны все зрительные факторы в человеческом организме. Что, может быть, кто-то слышал, что наши плюсы и минусы связаны именно с морганием глаз. Именно с морганием глаз. Что поэтому иногда человек, когда хочет получше увидеть, он прищуривается, да? Это вот моргание. То есть он прищурит или пойдет. И вот, вы замечали, да? Это связано со зрительными нервами. То есть способностью воспринимать. То есть при такой нагрузке, тут не сколько с глазом связано, сколько именно с этим видом энергии. С этим видом энергии. Следующий вид энергии называется крикара. Поток, возбуждающий аппетит. Тоже очень важный вид энергии крикара. С этим связана в основном полнота людей крикара. Когда люди очень много употребляют продуктов пищи, это означает, что у них выделяется избыток крикары или недостаток крикары. Избыток – это когда человек очень много может употреблять пищи, но эта пища не усваивается. Она в основном переходит в белки и в жиры. Жир откладывается, полнота на внутренних стенках сосудов, на органах внутренних появляются эти прослойки, жировые прослойки. Дрябнет все, тяжело работать желудку, тяжело капилляром работать, ну и все такое прочее. Этот вид энергии крикара связан с тем, что человек не знает, какое количество пищи и какую пищу ему употреблять. И почему он ест много и не испытывает удовлетворения. Потому что удовлетворение приходит тогда, когда человек переполняется энергией. Энергией. И отсутствие этой энергии ощущается. Человек кушает, кушает, а энергия не приходит. И поэтому человек переедает. И энергия в итоге не только не пришла, а еще что? Ушла. Почему? Потому что вся энергия забирается организмом и на переваривание пищи. И тогда ум, вы, может быть, кто-то замечал, что когда переешь, так вроде как тупеешь. Да, это факт. Память плохо работает, реакции все, так сказать, замедляются, жизнедеятельность, сонливость наступает. То есть, казалось бы, наоборот, надо покушать и стать активным. А тут человек, а поскольку крикара не хватает, человек переедает, вообще вся энергия уходит на переваривание. Есть огонь, мана-агни называется, огонь мышления. Память сразу, все из ума уходит в желудок, вся половая потенция, все уходит, двигатель, и ничего не хочется делать, хочется лечь, глазами не хочется, подумаю, обычно, да, жирок, или просто подумаю. Не мешайте, я размышляю. Ничего не засыпает. Это недостаток этого вида энергии крикара, который способствует принятию энергии из продуктов питания. Следующий поток энергии называется курма, вызывающий сокращение мышц. Это все, что связано с нашей двигательной системой, двигательной сигналы. Кто-то знает, да, вот что такое реакция. Как сигнал в головной мозг, из головного мозга поступает в мышцу, она там начинает сокращаться или растягиваться. У всех у нас разные реакции. Одни люди тренируют эти вещи, другие так. Но мало кто знает, что это связано с этим видом энергии. Курма называется, который отвечает за сокращение мышц. Почему я тогда рассказывал, что человек может ловить пулю, если он знает, как увеличить курму, этот вид энергии, который способствует мгновенному сокращению, называется мана-джаван. Мана-джаван – это значит движение со скоростью мысли. Как вы мыслите, так вы и двигаетесь. Мы не можем так двигаться, как мы мыслим. Особенно те люди, которые не тренированы. То есть нету координации между мыслью и телом. Поэтому люди заторможенные все. То есть они видят что-то, а реагируют. Бум. Или что такое? Машина едет, вот он говорит. Наехала. Или он хочет что-то схватить, видел, что это падает. И пока он думает, это падает, и это падает, и то падает, и он падает. То есть сокращение мышц происходит замедленно. То есть очень долго все сигналы поступают. А сигнал поступает по этому виду энергии. Как проводки такие, каналы энергетические существуют. И по этим каналам движется эта энергия. И когда эта энергия очень мощная, ток быстро проникает. Что мана-джавана, это означает со скоростью мысли. Вы двигаетесь так, как вы хотите, как вы мыслите. Как вот вчера женщина пришла и сказала, если я буду думать, что чакра вот так крутится, она будет так крутиться. Но если у вас, вы не способны выработать такой вид энергии, хоть задумайтесь. Можно вот думать, что я сейчас вот смогу 10 предметами жонглировать. Но как бы я ни думал, я не смогу, потому что у меня нет такой реакции, какой двигательной. Мыслить-то я так могу, я могу даже видеть, как 10 предметов в воздухе. Но ловить их все, потом подбрасывать, нужна координация движения и так далее. Это называется курма. Правильное сокращение мышц зависит от поступления токов. И все те тренировки, которые делаются в современном мире, то есть вот когда вас бьют, там, допустим, за счет боли, да, реакция, то есть инстинкт самосохранения заставляет человека резче реагировать на что-то. Но это не такой вид тренировок. Курма развивается в процессе определенных психических состояний, о чем я рассказывал, когда человек неуязвимый становится и так далее. Существуют методы, я знаю эти методы, я в свое время сам тренировался на этих вещах. И ваша реакция становится превосходящей реакцией других людей во много раз. Во много раз. И все думают, что вы, я вот занимался, допустим, боксом, там разными такими единоборствами разных. И люди думали, что я побеждаю за счет каких-то тренировок, связанных вот там, ну, с силовыми тренировками, отжимания, там, бег или что-то. Нет. Я все время сидел, дышал и мыслил. Учился концентрироваться. Учился концентрироваться, мыслить, дышать. Учился думать о каких-то высоких вещах. Я раздавал пожертвования. Помните, я вам рассказывал, пожертвовал. Я прекратил убивать комаров, мух, тараканов, там, кого я считаю недостойными для жизни. Я считаю, что это отвратительные твари, все крысы и мыши должны умереть. Кто-то считает, все черные люди должны умереть. А такое, вы, может быть, даже не осознаете, иногда вот я разговариваю с людьми, они не осознают, что все начинает прогрессировать. Сначала вы против насекомых, потом вы против каких-то наций. Понимаете, да? Против каких-то рас. И так, все это так прогрессирует. Что я считаю, что они мне не нужны такие вещи. Но существует баланс в природе. И любое маленькое существо, оно в этом балансе находится. Если эти существа не будут в этом балансе, то нарушится вся цепь. Знаете, да, об этом слышали? Баланс природы всегда существует. Это как в свое время, помните, китайцы всех воробьев там уничтожали. Большая проблема, саранча уничтожала урожай и так далее. Голод наступал там, когда все это неправильно делалось. Так, следующий вид энергии называется девадатта, помогающий организму расслабиться и отвечающий за зевание. Люди не знают, что когда мы зеваем, отключается наша память в момент зевания. И в момент зевания тело расслабляется. Там есть не мышцы, а токи определенные. Они ослабевают в этот момент. И вот говорится, что человек, который не умеет расслабляться, он, как правило, болеет. Не только физически, который не умеет расслабляться, но и эмоционально. не спасут. Поэтому люди употребляют алкоголь, курят. Вы знаете, да, многие говорят, что я курю, чтобы успокоиться. Или выпиваю, чтобы вывести из организма радиоактивные вещества. Или там я выпиваю для того, чтобы снять стрессы. Это означает, что человек просто не умеет не расслабляться, не выводить, никак, и так далее. Это очень важный момент знания вот этих видов энергии. И существуют эти практики, как люди, допустим, тоже вчера подходили и спрашивали, что значит контролировать чувства. Я им говорю, что вы замечали, что вот я читал про чакры, и там нужно заниматься благотворительностью, то есть что-то отдавать. И у человека, который не знает этих вещей, у него связи нет. Это как вот маленький ребенок, он говорит, болит голова, а почему-то укол ставят в попку. И он никак не может связь вот эту найти. Это же голова болит, значит, в голову должны укол ставить. Но потом, когда человек становится взрослым, он как бы очень хорошо связь прослеживает. Поэтому мы уже там начинаем говорить, чем ты думал. А вот точно так же люди не могут понять, что когда вы кому-то даете, то есть чем-то помогаете, то это связано с вашей чакровой системой, и связано, а чакра, она дает определенные виды энергии. Почему, вот, говорится, благочестивые поступки, они приводят к хорошему здоровью и так далее, и так далее. Любой грех можно устранить. Что такое грех? Это мы совершаем какой-то определенный вид деятельности, психологический, физический, который трансформирует позитивную энергию в негативную, то есть созидающую энергию или поддерживающую, в разрушающую энергию превращает. Поэтому эти праведные поступки – это путь, который ведет к улучшению нашей всей психологического состояния и физического состояния. И люди об этом не знают. Врачи говорят, давай резаться, давай вот, допустим, будем сейчас там... А вы заставьте человека что-то другое делать. Желать всем счастья, прощать, давать милостыни и так далее, и так далее. И у человека совершенно иное будет реакция, абсолютно другое. И поэтому во всех системах эзотерических нигде вы не увидите, что надо что-то отрезать, надо пить какие-то таблетки. Нужно изменить, мы с вами говорим, этический, нравственный статус. Люди не умеют прощать, болеют злокачественными болезнями и режут, и это онкология развивается, там химиотерапия, лучевая терапия, это радиология, все такое. Как же так? Язвы эти, там отрезают, каждый год кому-нибудь отрезают, столько, все, потом уже все, там уже осталось, что-то такое. Непонятно. Тромбы эти, куча всевозможных болезней возникает, и никто не знает, что причиной болезни является это внутреннее состояние. И ни один врач не лечит. Ни один. Но, как вот, допустим, мы говорим, наркомания, алкоголизм. Я могу вам ответить на такой удивительный, или привести вам факт, научный факт. То, что в излечении наркоманов и алкоголиков, кроме священнослужителей, никто не преуспел. Никто. Это официальная статистика. Вы можете заглянуть в интернет и собрать, и вы увидите, что врачи скажут вам, что наркомана, который не хочет отказаться от наркотиков, излечить невозможно. Нет таких таблеток, нет таких препаратов. Там нейролептики начинают колоть, и человек становится просто растением. Наркомания – это болезнь, но болезнь сознания. Мы-то видим болезнь тела, грубого. Но болезнь в грубом теле появляется из болезни в тонком теле. То есть ум, интеллект и ложное эго. И с тонким телом всегда работают кто? Психологи, да? И священники. Только две категории. И лучшими из психологов являются священники. Поэтому эту внутреннюю проблему, как правило, могут разгадать, помочь человеку, обычно священнослужители. Врачи бессильны. Хотя они говорят о теле, вот тело там такое. Так же, как переедание, ожирение. Или... Это все связано с тонким телом. Все это приходит из ума. Поэтому люди стали, помните, да, такие факты, кодировать. Стали кодировать, как бы, влиять на ум. Но как кодировать? Не меняя сознание человека, не меняя его этический, нравственный статус. Человек бросает пить и становится жадным таким, становится таким. Люди, кто сталкивался, и говорят, да он когда пил, был лучше. А стал вот трезвый, такой жлоб стал. Был какой-то простой такой был. Потому что происходит перерождение внутреннее. То есть проблема никуда не уходит, она выливается во что-то другое. Пока сознание не изменилось, ценности жизненные не изменились. Пока человек не научился работать над собой изнутри, понять причину болезни, ничего не происходит. И поэтому мы говорим о причинно-следственной связи, о карме. Итак, следующий вид энергии называется дананджая, способствующий питанию организма. Этот вид энергии, питание организма, это означает, этот вид энергии полностью регулирует три доши. То, от чего зависит наше здоровье. Помните, я вам говорил, что доша, слово переводится на санскрите как причина болезни. Причина болезни, доша, слово. И три доши, три на санскрите означает три. Три причины болезни. Вата, воздух называется, вата на санскрите. Пита, огонь. И капха, вода. Или иными словами называют воздух, желчь и слизь. Когда вот это в дисбалансе, то есть три доши должны быть сбалансированы. И за это отвечает вид энергии, который называется дананджая. Он как бы все эти виды энергии собирает и распределяет. И это дананджая, этот вид энергии, связан с нашими ценностями. Вот что удивительно. Связан с нами, с нашими этически нравственными ценностями, с нашим материализмом или религиозностью, с нашим прощением или мстительностью, а с нашей способностью отдавать бескорыстно, не желая ничего взамен, только лишь помочь. Или отдавать, чтобы прославиться, отдавать для того, чтобы получить больше и так далее. И вот этот вид дананджая разбалансирует наши три доши. И эти разбалансированные три доши дают нам виды болезней, то есть реакции за эти грехи. Вот что такое грех. И за эти грехи мы получаем болезни. Это называется адхьятмика. Реакции за наши греховные действия, которые приходят в виде болезни тела и ума. То есть психика наша страдает точно так же. Болезни психики и ума. То есть в людей из всех психических заболеваний лишь 20% психических заболеваний связаны с читаврити, то есть дисбалансом потоков воздуха. И другие все болезни, то есть 80% болезней психических, возникают по причине влияния других живых существ. 80% психически больных – это люди, находящиеся в контакте с другими живыми существами. Поэтому, как бы, классическая картина. Они что-то слышат, кто-то что-то им говорит, что-то они видят, и их сразу признают какими? Сумасшедшими. Сумасшедшими. Кто-то сказал Чикатиле: иди убивай. Если вы возьмете, описание, как правило, все убийцы, маньяки там, и так далее, и так далее. Всем кто-то говорит это делать. И современная психиатрия, она говорит: нет, это человек, так сказать, нормальный психически, его надо расстрелять. Или там надо его казнить, или пожизненно. Они не знают, что 80% психических заболеваний связано с влияниями других живых существ на этого человека, на этот организм. Это привидения существуют разные, существуют тонкие живые существа, демонические живые существа, целый огромный пантеон. И аюрведа дает целый раздел, называется «Тонкие живые существа». Тонкие живые существа, которые оказывают очень сильное влияние. Практически 99% суицида связано также с влиянием тонких живых существ, особенно связанных продословной или связанных, как ее называют, веревкой мести. И так далее. Когда, вот, может быть, в народе кто-то слышал, когда кто-то любимый умирает, то этот мертвый, он забирает еще живых. Слышали, нет, об этом? Это влияние оказывается. Когда не исправляют по нему панихидки, вот эти, если в христианстве, нужно обязательно это делать. Буддизм.